он сопротивлялся тому, чего не мог точно определить словами. Может быть, воле Господа? Или себе, своему смутному чувству долга, собственному смятенному духу? Он попытался все четко сформулировать, призывая на помощь логику, как это было в студенческие годы на занятиях по семантике, логике, этике и метафизике. С одной стороны, Лэри — его старый друг, и он умирает. С другой — Мар беременна, и этот ребенок — его. И он любит Мар, но это уже не имеет никакого отношения к логике. Это эмоциональный ряд, и в расчет не берется. Кто-то теряет, кто-то находит. Было 12 часов. Он находился в 2 милях от Ист-Нортона, но по-прежнему не знал, что делать. Ничего не решил для себя. Он ехал медленно, стараясь ни о чем не думать, поскольку препятствия были настолько непреодолимыми, что ими, в конце концов, можно было вообще пренебречь. Потом на него нахлынули воспоминания. Он видел себя с Лэри в те канувшие в лету годы, поиски серой амбры и сокровищ пиратов, спрятанных якобы в дюнах. Поездки к цепи озер около Гарвича, где они брали на прокат весельные лодки и целыми днями ловили окуней и спрятавшихся водорослей хитрых щурят. И охоту на уток, конечно. Вдвоем они пренебрегли традиционным кейпкотским способом охоты на уток, кровожадным спектаклем, в котором приманные птицы и селезень привязывались перед укрытием, а других дрессированных уток посылали за приближающейся стаей, чтобы пригнать ее к укрытиям, из которых вдруг выходили мужчины с оружием и делали одновременно 15 или 20 выстрелов. Нет, они с Лэри охотились по-своему. На диких уток, черков-свистунов, лысух, гусей и уток-песчанок. Причем использовали только несколько деревянных чучел, да сделанные на скорую руку укрытия из водорослей. И стреляли уток в лед, часто не получая от охоты никакого удовольствия. Был лишь спортивный интерес. «Стреляй в лед», — сказал он вслух. «Я ведь учил тебя. Всегда в лед, Лэри». Гай резко тряхнул головой, сворачивая на подъездную дорожку, припарковался на свободном месте, вышел из машины, как делал 1000 раз до этого, и решительно зашагал по аллее. Света нигде не было, и все же там, вверху, он видел черную дыру окна Лэри, слышал его стесненное дыхание и его молитвы об избавлении от мук. Он вернулся к машине, подумал, что надо утром отдать Мар саквояж. Потом достал с заднего сиденья свой черный чемоданчик и направился к больнице. Крошечная приемная была пуста. Гай поднялся на 2-й этаж. Двери лифта открылись, и он увидел Френ Уолкер, сидевшую за маленьким столом. Тускло горела настольная лампа, и когда Френ подняла голову, ее лицо оказалось в тени. «Да, доктор?» Голос был холодный, почти враждебный. «Как Лэри?» «Все еще без сознания. Он приходил сегодня в себя? Когда у него была миссис Макфей, он был в сознании? Я заступила на дежурство только в 11. Были другие посетители. Мистер Макфей. Лэри был без сознания? Да. Спасибо. Он избегал смотреть ей в глаза, полные укора. Послушав шорохи старого дома, он повернулся и зашагал по коридору к палате Лэри. Ботинки его скрипели по резиновому покрытию. Во рту было сухо от выпитого спиртного. Лэри лежал, не шевелясь. Настоящий труп, если не считать слабо бьющегося сердца до хриплого дыхания. Гай включил тусклый ночник, сел на жесткий металлический стул, поставил у кровати свой черный чемоданчик и посмотрел на мертвенно-бледное лицо Лэри.